«Так точно, ваше благородие, лежал себе тихонько в камере, а сегодня очнулся и сразу буянить. Хорошо, что ему смирительный ошейник догадались надеть, он же голыми руками кормушку выломал, да так, что противоположную дверь помяло. Может, он маг? Нет, точно, нет, ваше благородие, по-всякому его проверяли, нет у него дара силой управлять. Интересно, интересно», оживился немного помощник прокурора. «И где он сейчас? В другую камеру перенесли, он опять в отключке, в себя не приходит», — виновато произнес дежурный. «Смиряющий ошейник не лишает сознания, насколько мне известно», — заметил прокурорский. «Чем вы его приголубили?» «Истинный крест, ничем. Зашли в камеру, а он опять в отключке. Тогда какого меня среди ночи выдернули?» — повысил голос помощник прокурора. «Думали, придет в себя до вашего приезда, а он, вот», — сконфуженно произнес дежурный. «Ситуация и впрямь получилась неприятная. Значит так, ошейник снять, раз он такой нежный, одеть антимагические кандалы и приковать к стене», — начал отдавать распоряжение помощник прокурора. «Звукоизоляцию с камеры снять, поставить на контроль любые его движения. Как очнется, сразу вызвать меня. Все понятно?» — холодно закончил он. «Будет исполнено, ваше благородие», — отчеканил дежурный. «Только, никаких только, следите, нечего на посту спать». Прежде чем выйти из комнаты, помощник прокурора обернулся. «Если до вечера завтрашнего дня подследственный не проснется, вызовите к нему врача. Не нравится мне, что он каждый раз после магического воздействия отключается. Что-то в этом есть ненормальное». Тюремный доктор первым зашел в камеру и на правах хозяина продемонстрировал арестанта пришедшему вместе с ним пожилому господину. «Проходите, Павел Сергеевич, вот он мой необычный пациент. Ну-с, давайте посмотрим на вашего уникума». Гость поставил кожаный саквояж на стол и раскрыл его. Саквояж был непростой, со специальной подкладкой, изолирующей от магического воздействия. Неудивительно, что гость достал из него сложную конструкцию из нескольких артефактов. Антимагические наручники на время обследования заменили на обычные, но на всякий случай приковали арестанта к кровати. Павел Сергеевич водрузил свою конструкцию на грудь лежащего молодого человека. «Ну-с», — привычно начал он, — «давайте посмотрим на вашу аномалию». Он совершил несколько манипуляций с артефактами, вставленными в сложную конструкцию, затем жестами активировал ее. Над прибором появилось темное пятно, висящее в воздухе. Потом оно расширилось до размера суповой тарелки, а на черном фоне возникло непонятное для несведущих людей изображение. «Какая у вас великолепная контрастность при таком широком захвате!» — восхитился тюремный доктор. «Так, наука не стоит на месте, молодой человек!» — самодовольно ответил гость. «Мы двигаемся вперед, прилагая к прогрессу наши скромные усилия». Несмотря на самохвальство, действовал Павел Сергеевич уверенно. Его пальцы ни на секунду не замирали, выплетая управляющие сигналы для магического прибора. «Я полагаю, это именно то, о чем вы мне говорили», — замерев, спросил он. На висящем в воздухе изображении был прекрасно виден участок мозга в разрезе, но привычную картину нейронных скоплений нарушала дополнительная сеть, пронзающая мозговую ткань. «Очень похоже», — кивнул тюремный доктор. «Мне трудно соотносить ваше изображение с изображением, полученным с помощью моего простого артефакта. В каком месте мозга вы обнаружили эту аномалию?» «Базальные ядра», — задумчиво ответил Павел Сергеевич. «Считается, что именно эта область отвечает за наш с вами сон. Я думаю, из-за вот этой непонятной сети в мозгу, ваш пациент так долго спит и не просыпается. Это какой-то новый паразит», — предположил тюремный доктор. «Можно его удалить? Не все так просто». Гость сделал несколько движений пальцами, и изображение изменило масштаб. «Видите, эта сеть имеет слишком обширную и мелкоячеистую структуру. Удалить ее хирургическим путем невозможно». Павел Сергеевич задумался, а потом выдал новое предположение. «Очень похоже на мицелий. Я бы сказал, что это наиболее верное предположение. Некоторые виды грибов реагируют на магию. Здесь случай похожий. Вы не знаете, за что он у вас оказался? Нарушение контракта и нападение на госслужащих при исполнении». Местный доктор вздохнул. «Отправит мужика теперь в штрафники». «Штрафники – это плохо», — согласился гость. «После его смерти тело станет для нас недоступным. Не получится исследовать эту грибницу, но я на всякий случай все равно подам прошение на его труп для исследований. Всякое ведь бывает», — с оптимизмом закончил Павел Сергеевич и начал выключать прибор. «По-вашему, вылечить мы его не сможем, только убив при лечении пациента», — хохотнул гость. «Но кому такое лечение нужно? Следующий раз я очнулся в другой камере. На запястьях и лодыжках оказались мощные кандалы из пластика, твердые на ощупь, они не холодили руки, как металл, при прикосновении к ним. Браслеты были соединены между собой цепями, которые соединялись в районе пояса. Еще одна цепь, отходящая от места соединения, уходила в отверстие, проделанное в стене. Для свободного передвижения, даже в пределах лежанки, она была явно коротковата. Впрочем, уверенность, что кандалы меня не удержат, никуда не исчезла. Накаркал, на свою голову. Проворчал я, вспомнив недавние мысли про кандалы. Желудок тоже напомнил о себе, затянув длинную руладу. Не пытаясь встать, я заорал во все горло. «Суки, несите жрать!» Страха за свою жизнь я не испытывал. Если сразу не убили, значит и сейчас не должны. Вспоминая, что со мной произошло после встречи с местными, сделал простой вывод. Против меня действует бюрократическая машина государства, в котором жизнь человека важна, даже если он не маг и не аристократ. Как бы дико ни звучали для меня последние слова, вот только насколько важна, это предстояло выяснить на своей шкуре. Окошко на двери распахнулось, и в нем появилась знакомая рожа охранника. «Он один здесь, что ли, работает?» «Очнулся, соколик, а ты не видишь? Пожрать принеси и попить. Хотите, чтобы я сдох у вас от истощения? Не блажи, сейчас принесу. Можешь пока оправиться. Удобство в углу», — ехидно предложил охранник, зная, что цепь не даст этого сделать. Потребности в утреннем мационе я не чувствовал, хотя без сознания, с небольшим перерывом, находился почти 10 дней, это я знал точно. Так же точно я знал, что за это время под себя не ходил. Откуда я это знал, было непонятно, но уверенность в своих ощущениях была стопроцентной. Снова откинулась заслонка на окошке. Тюремщик осмотрел камеру и загремел засовом. Вместо того, чтобы принести мне еду, он впустил в камеру высокого мужика сурового вида. Одет тот был в форму, напоминающую военную, но без погон. Вместо них были нашиты шевроны на рукавах. Мужчина внимательно осмотрел меня и скорчил гримасу недовольства. «Полагается вставать по стойке смирно, солдат, когда входит офицер», — строго произнес он. Охранник вслед за мужиком занес стул, на который тот уселся, положив ногу на ногу. «Кому полагается, тот пусть и встает», — отвечаю ему равнодушно. «А я не солдат и в армию не собираюсь, тем более мне цепь подвижность слегка ограничивает. Надо было раньше думать, до того как документы подписал». Тем же тоном продолжил мужик. Позарился на легкие деньги, а бумажку читать не стал. Или неграмотный, грамотный. Поэтому точно никаких бумаг не подписывал и тем более не читал. «Это ваши люди меня сначала утопить пытались, а когда не вышло, то чуть не убили своей магией. Не просто же так я в беспамятстве валялся, а пока валялся, они за меня состряпали бумаги и деньги себе забрали. У тебя есть доказательства?» — приподнял мужик одну бровь. «Наверное, тренировался долго перед зеркалом. Слишком наигранным был жест. Откуда? Я без сознания был. Но можно сравнить мою подпись с подписью на документах», — предложил я. «Документы подписываются отпечатком ладони или пальца, как было сделано в твоем случае», — ухмыльнулся мужик, впрочем, без особого злорадства, а скорее с пониманием. «Так что встать смирно, доброволец. Перед тобой офицер. Да насрать. Придумали себе удобную систему для набора рекрутов и радуетесь. Только в моем случае хрен вы угадали. Я не собираюсь воевать за такое государство». «Замечательно», — обрадовался мужик. Он аж наклонился вперед, словно боялся не расслышать мой ответ. «Может, тебе и император наш не нравится? Мне девушки нравятся, а император хреново правит, если в армию силой и обманом людей заманивают», — ответил я. «Дураков». Еще сильнее обрадовался мужик моему заявлению. «Властью, данной мне, императором Российской империи, ты приговариваешься к смерти за оскорбление в адрес его императорского величества. Но наш император мудр и милостив, поэтому смертная казнь заменяется отправлением в штрафной батальон. Решение окончательное и обжалованию не подлежит», — с улыбкой на лице закончил он. «Молодец, Дураков. Облегчил жизнь многим людям и дал возможность завершить дело без лишней волокиты». Глава 5. «Как удобно устроились», — меланхолично ответил я, развалившись на лежанке, даже ногу на ногу положил. «Есть у меня такая привычка: слова лишнего не скажи, сразу в армию загремишь. Мне было наплевать, что меня хотят отправить в штрафники на какую-то войну. Терять, кроме жизни, мне было нечего, но за нее я совсем не волновался. По крайней мере, я России, пусть и в какой-то другой. Главное, менталитет у меня и у местных похож. Шевельнул руками, разминая пальцы. Очень хотелось избавиться от кандалов, но решил не показывать своих возможностей раньше времени. Одну глупость я уже сделал, когда выламывал заслонку на двери. Приберегу козыри для другого случая. Тем более, я об этих козырях сам имею смутное представление, и вообще не знаю, где оказался. «Тебя как звать?» – спросил у мужика. «Ко мне нужно обращаться, ваше благородие». Ничуть не смутившись, поправил меня посетитель. «Зовут меня Кирилл Петрович Епифанцев, помощник военного прокурора по Архангельской губернии. Будешь жалобу писать, дураков, а поможет?» Со скепсисом поинтересовался я, практически зная ответ. «Нет, но нервы всем очередная проверка потреплет». На удивление честно ответил помощник прокурора. «А тебе оно надо, чтобы окружающие на тебя разозлились? Мне без разницы, а вот нужен ли вам голодный и злой арестант? Вопрос более важный. Меня кормить собираются, дежурный?» — крикнул Епифанцев и добавил, когда открылось окошко. «Поесть арестованному принеси, да не жмись. Все как положено, чтобы было». И так его пайку хомячили, пока он без сознания лежал. «Да кому нужна арестантская еда?» — возмутился дежурный, исчезая. «Кирилл Петрович, будь добр, расскажи, что за штрафники и с кем воюем?» — решил расспросить я помощника прокурора, пока у него было хорошее настроение. «Слава богу, ни с кем не воюем». Не обратил тот внимания на обращение не по титулу, но с интересом взглянул на меня. «Ты хочешь сказать, что не слышал про приполярную аберрацию? Ты же местный, кто сказал?» «Я такого не говорил. Меня даже про имя никто не спросил. Молча шибанули каким-то заклинанием, а потом еще виноватым сделали». Наигранно возмутился я. «Это уже не важно. Как бы тебя раньше не звали, теперь ты Василий Дураков», — ухмыльнулся помощник прокурора. «Если повезет, то сменишь имя и свободу получишь. И что для этого надо сделать? 5 лет в штрафниках, но сразу предупреждаю, это нереально. Никто больше года не смог выжить. Вот ты меня порадовал, мил человек». Теперь уже реально возмутился я. Не за хрен собачий попасть в мясорубку. Дверь в камеру открылась. Охранник с двумя тарелками в руках прошел внутрь и поставил их на стол. Из одного кармана достал деревянную ложку, а из другого несколько кусков серого хлеба. «Отодвиньтесь, ваше благородие. Я арестованному сейчас цепь ослаблю, чтобы до стола достать мог», — обратился охранник к помощнику прокурора. «Не думаю, что арестованный будет на меня нападать». Епифанцев вопросительно посмотрел на меня. Я в ответ согласно кивнул. «Ну вот видишь, снимать кандалы пока не будем, но можешь ослабить цепь на полную длину. Как пожелаете». Охранник вышел, и через мгновение цепь начала стравливаться из отверстия в стене, собираясь кучкой на полу. При этом никакого звона она не издавала. Я сел и поискал глазами сапоги. Вместо них возле лежанки стояли шлепанцы. Вдев в них ноги, я пересел за стол. Было немного неудобно есть в кандалах, но жрать хотелось сильнее, чем выяснять отношения по мелочам. Перловая каша с мясом были в одной тарелке, а во второй, что меня удивило, салат из огурцов и помидор. Не откладывая, приступил к еде. Немного мешала цепь от наручников, но я быстро приноровился. Снова зашел охранник и поставил передо мной кружку с горячим и темным напитком. Запах был приятный, но незнакомый. Отхлебнул. Очень даже неплохой вкус оказался. «Кто ты все-таки такой?» — неожиданно спросил помощник прокурора. «Пришелец с другой планеты», — буркнул я с полным ртом. «Какое это имеет значение?» «Никакого», — согласился Епифанцев. «Просто интересно, откуда ты такой взялся? На крестьянина и, тем более на чуть, не похож. Шпион? А что здесь выведывать? Хотя говор у тебя немного странный», — рассуждал он вслух. «Расскажи лучше про приполярную аберрацию», — задал я более насущный для меня вопрос. «И при чем здесь штрафники? Хотя слово заклинание используют только совсем необразованные люди, верящие в волшебство», — продолжал размышлять помощник прокурора. «Не складывается картинка. На шпиона ты тем более не тянешь». Взгляд его прояснился. «Аберрация – это проявление силы. Задача штрафников – получить часть этой силы». «Охренеть, как все понятно стало. Меня позабавило такое объяснение. А сила – это у нас что? Магическая сила. Так понятней. Значит, аберрация – это нечто, наполненное силой, а задача штрафников – ее украсть. Я правильно понял?» — перефразировал я полученную информацию. Чем опасна эта работа? Извини, вот этого я тебе сказать не могу, развел руками Епифанцев. Засекреченная информация. Чем, думаешь, занимаются военные? Служат, попробовал угадать я. Они охраняют подступы к аберрации. Стать магом или добыть ценный артефакт все хотят, но государству это невыгодно. Доедая кашу, я попытался понять, а точнее, совместить две несовместимые вещи. Объясняй, сдался я, переходя к напитку. Довольно неплохому на вкус. В чем подвох? Штрафников насильно заставляют добывать то, что другие хотят заполучить добровольно. Хочешь совет? Прищурился Епифанцев. Не задавай вопросов об аберрации, и тем более не давай никому ответов, если ты их, конечно, узнаешь. Учту. Кивнул я и шумно отхлебнул из кружки. Как уйти из штрафников, не считая смертельного варианта? Задал я другой вопрос. Покинуть ряды штрафников можно в нескольких случаях. Достаточно получить магический дар, или вынести из аберрации артефакт. Ах да, или отслужить 5 лет. Помощник прокурора сочувственно улыбнулся. В любом из 3 случаев с тебя снимаются все обвинения, и ты становишься полноправным членом общества. Если найдешь артефакт, то еще и состоятельным членом. Звучит не очень. Я поморщился. Никогда не понимал, как одно и то же слово «член» может служить обозначением столь разных понятий. Что из себя представляют артефакты? Это предметы, в которые изначально заложена магическая функция. Как определить, что ты нашел именно артефакт? Поверь, если увидишь, то не ошибешься. А ты сам маг? К сожалению, нет. Картинно развел руками помощник прокурора. Они не редкость, но почти для всех магов есть более важная работа, чем должность помощника в захолустье. А что в аберрацию не наведаешься? Решил я его поддеть. Епифанцев немного посмурнел, словно вспомнил о чем-то нехорошем. Наведывался, но сам понимаешь, информация закрытая. Закончил я за него. Именно. Поел? Да, благодарю. Не думал, что вы заключенных так сытно кормите. Зачем же вас голодом морить? Империя наша богатая. Если к смерти не приговорит суд, то работать будете на благо империи. Веско произнес помощник прокурора. Так откуда ты родом? Не меня это на... Задал он вопрос. Не помню. Я изобразил задумчивость, что было не так уж сложно сделать, после сытного перекуса. Помню, что из леса шел, весь в грязи. Решил постираться в реке, а потом ваши люди попытались меня убить. Хочешь сказать, что ты забыл свою жизнь? Да. Амнезия, после магического воздействия, уточнил я. Амнезия, говоришь? Недоверчиво посмотрел на меня Епифанцев. А слова мудреные помнишь и употребляешь их тоже правильно. Может, ты врешь? Может быть, есть возможность проверить? Слишком жирно будет каждого арестанта к артефакту правды водить. Помощник прокурора хитро улыбнулся. К тому же штрафники всегда нужны. Какое у тебя настоящее имя? Помнишь? Иванов Иван. Возможно, Иванович. Этого точно не скажу. Не помню. Но что Иванов, это точно. Переспросил Епифанцев. Да, подтвердил я, попутно отметив странное оживление Епифанцева. Что-то не так с моей фамилией. Ты отдыхай пока. Мне надо проверить кое-что. Помощник прокурора поднялся и направился к двери. Постучав в нее, он обернулся и спросил. «Надеюсь, больше никаких эксцессов не будет? Побег не собираешься совершить? Всегда успею. Раз выпал шанс посмотреть вблизи на загадочную аберрацию, то почему бы и нет?» Немного подумав, ответил я. Епифанцев стремительно зашел в свой кабинет, плотно прикрыл за собой дверь и активировал звукоизоляцию. Он прошел на свое рабочее место и сел в кресло. Конструкт служебной связи был встроен в стол. «Слушаю вас, Кирилл Петрович», – поздоровался с ним дежурный служащий Центрального архива. У них, в отличие от конструкта, используемого Епифанцевым, стоял определитель личности абонента, выходившего на связь. «Мне нужны идентификационные данные для определения потомков рода Ивановых. Могу я узнать о причинах такого интереса?» – заинтересованно уточнил служащий архива. «У меня в камере сидит штрафник. Имя у него, естественно, другое вписано в документы, но на вопрос, как его действительно зовут, он представился Иваном Ивановым. До этого он не всегда говорил правду, но про имя и фамилию точно не врал. Магического дара у меня нет, но правду я хорошо чувствую», – решил добавить на всякий случай Епифанцев. «Я осведомлен о ваших способностях», – успокоил его собеседник. Расскажите подробнее про вашего штрафника. Его дело к нам еще не поступило. Весьма странным было его попадание в сферу моего профессионального интереса. И вообще, непонятно, откуда он взялся. Начал подробный рассказ помощник прокурора. Так как информации было немного, то уложился он в пару минут. На том конце повисло молчание. Такое часто случалось при обращении в архив. Мы не можем предоставить нужные вам данные. Наконец, раздалось из конструкта. Информация о родах, преданных забвению, была также изъята из нашего архива. К тому же идентификационных данных этих родов у нас не было никогда. Под забвение они попали раньше, чем научились считывать подобную информацию. На стороне архива опять повисла тишина, но сигнала о прекращении связи не поступило, поэтому Епифанцев решил подождать, и не ошибся. Вам рекомендуется свести общение с этим человеком к минимуму и максимально быстро отправить его на место несения службы. Вы же сказали, что он штрафник. Да, подтвердил помощник прокурора. Приговорен за. Это не важно. Надеюсь, вы воспользуетесь нашими рекомендациями, и мы о нем больше не услышим. Связь прервалась, возвестив об этом звоном колокольчика. Рекомендациями. Передразнил Епифанцев собеседника. Как же ими не воспользуешься, если они перевешивают прямой приказ? Он откинулся в кресле и постарался расслабиться. Похоже, парня решили списать, а жаль, этот Иванов, кем бы он ни был, Епифанцеву понравился. Разрешите, Кириллу Петрович, в приоткрытую дверь заглянула секретарь. Заходи, Оленька, я не занят, улыбнулся помощник прокурора. Что у тебя? Весьма странное прошение сегодня поступило из Архангельской медицинской академии. Секретарь протянула Епифанцеву папку. Посмотрите сами, что с этим делать. Тот быстро раскрыл ее и пробежал глазами по бумаге. Они там совсем охренели. Первым желанием у Епифанцева было порвать бумажку и забыть о ней, но он сдержался. Знаешь что, Оленька, составь обычный отказ, без указания причин, и сразу выпиши повестку этому профессору. Надо провести с ним разъяснительную беседу. Еще не хватало слухов, что мы по заказу трупы поставляем. Моя отправка к штрафникам состоялась в этот же день, буквально через несколько часов после разговора с Епифанцевым. В камеру зашел охранник и, отсоединив цепь, уходящую в стену от кандалов, попросил на выход. Два крепких молодца сопроводили меня до автомобиля, похожего на наш милицейский УАЗик. О цели путешествия никто не обмолвился ни словом. Звучали только короткие команды от охраны, и все. Я залез в услужливо распахнутый собачатник в задней части машины, и меня повезли. В зарешеченное окошко был виден обычный город. Дома как дома, вот только, несмотря на наличие редких автомобилей, общее впечатление средневековья никуда не исчезло. Кое-где из труб шел дым. Это летом-то. Из-за плавного и тихого хода машины по крупной брусчатке появилась мысль, что без магии здесь не обошлось. Я бы предположил, что машина работает на электричестве, но с последним была проблема. Я не видел никаких признаков его использования. Ни единого провода не пересекало улицу. Уличные фонари стояли, но им не обязательно быть электрическими. Раньше они были свечными, масляными, даже газовыми были. Хотя я с трудом представляю прокладку сети трубок для газа. Это же не провода прокинуть. Здесь много факторов учесть надо. Начиная с герметичности, заканчивая давлением газа в каждой горелке. В моей камере освещение, а какое оно было, у меня не получилось вспомнить. Не обратил я на него внимания. Но точно не лампочка Ильича освещала казематы. Дома были невысокие. 2-3 этажа. Широкие улицы не переполнены транспортом. Пешеходов на тротуарах хватало, не видно было лошадей, ни одиночных, ни запряженных в телеге. Привезли меня на железнодорожный вокзал. Машина въехала прямо на перрон, распугивая редких пассажиров. Насколько позволяло окошко в двери, я осмотрелся. Поезда пока не прибыл. Рельсы ничем не отличались от известных мне. Столбов и контактной сети вдоль путей я не заметил. Следов копоти тоже не обнаружил. Значит, и здесь маговозы. Пассажиры были богато одеты. Большая их часть сидела на лавочках или медленно прогуливалась, не отходя далеко от своих вещей. Рядом с вещами стояли люди, одетые попроще. Вероятно, прислуга. Приоткрылась форточка в салон. «Дураков, поезд стоит одну минуту», — заговорил один из охранников. «Будешь упираться и создавать трудности, останешься здесь еще на неделю. А как сделать эту неделю для тебя незабываемой, я знаю. Поверь, нахрен ты мне сдался? Такой талантливый, целую неделю на тебя смотреть, я лучше вперед поезда побегу». Наглый охранник мне не понравился. А почему стоянка такая короткая? Вроде крупный город. Поезд мог и на дольше задержаться. Наглый, ухмыльнулся охранник. Может, останешься, опоздаешь случайно. Боюсь, Епифанцев будет долго ругаться над твоей могилой, если ты меня не отправишь. Судя по его реакции, догадка оказалась верной. Так что с остановкой, более миролюбиво повторил я вопрос. Поезд скорый потому, что он трансконтинентальный. Господа платят за скорость, а не за остановки, мрачно пояснил охранник. Спасибо за информацию, улыбнулся я. В конце концов, он был мне не враг, просто контингент для общения у охраны не располагает к миролюбию. Ты мне только покажи, куда бежать. Задерживаться здесь я не собираюсь. Ну-ну. Уже не так грубо ответил он и закрыл форточку. Локомотив имел обтекаемую форму и быстро пронесся мимо, снижая скорость. Длинная кишка вагонов казалась бесконечной. Наконец, поезд остановился. Пассажиры и я с охранниками стояли к тому времени на краю платформы. Оказывается, на ней были нанесены метки. Нетрудно было догадаться, что они совпадают с таковыми на билетах. Некоторые... Особо нервные пассажиры постоянно сверялись с этими метками и листочками бумаги у себя в руках. Мой вагон отличался наличием одной двери, в то время как на остальных вагонах их было множество. То ли магия так работала, то ли машинист был виртуозом, но нужная дверь остановилась напротив нас и сразу отъехала в сторону. Глава 6. Точно такой же охранник, как и мои сопровождающие, стоял в вагоне. Первым делом меня впихнули внутрь. А уже потом охрана перекинулась словами приветствия. «Опять кого-то поймали, что вне плана подсаживаете?» «Не ко мне вопрос», — ответил один из моих сопровождающих. «А почему он в антимагических кандалах? Магам ведь нельзя в аберрацию соваться». Услышал я новую для себя информацию. Кандалы, хоть и были легче железных, но уже порядочно натерли запястья и лодыжки. Надо будет их снять при первом удобном случае. Он не маг. Проверено многократно, успокоил один из провожающих охранников. Вы главное, не потеряйте браслетики, а то после, нас всех интенданты затаскают. У нас даже ключей от таких наручников нет, по штату не положено, так что не потеряем. Упокоил охранник из вагона. Он принял пакет сопроводительных документов, запечатанный в плотный конверт, глянул, что написано на нем, а потом повернулся ко мне. Пошли, дураков, место твое покажу. Мою новую фамилию он назвал без усмешки. Наверное, я не первый с такой оригинальной фамилией, и охранник перестал обращать на них внимание. Дверь в вагон тем временем закрылась, и поезд начал движение, стремительно разгоняясь. По узкому проходу мы двинулись вдоль обычных дверей, ведущих в купе. Никаких команд, вроде лицом к стене, замри и не дыши, не последовало. Хотя последние, кажется, из другой оперы. Меня довели до очередного купе. Охранник открыл дверь и махнул рукой, предлагая заходить. Не по инструкции смертника ко мне подсаживать. Раздался возмущенный голос молодого парня, сидящего в купе. «Успокойся, Глупов, он не смертник», — лениво произнес охранник. «У нас просто ключей нет от таких кандалов». «Как нет, когда должны быть? Это магические браслеты. Нам от них ключи иметь запрещено. Такие вещи положено знать». «Если изображаешь из себя знатока уставов», — с сарказмом добавил охранник, — «живите дружно, не люблю кишки по стенам соскребать после дебоширов». С этим веселым и жизнерадостным напутствием он закрыл дверь. «Насчет кишков он пошутил?» — спросил я парня. «Его знание уставов меня не заинтересовало. Молодой, в таком же необмятом камуфляже, как и у меня, лет 20 на вид, хотя в разные временные эпохи дети взрослели с разной скоростью. С другой стороны... Для меня его возраст значения не имеет. Да нет, удивленно посмотрел на меня сосед по купе. Здесь установлен охранный конструкт. Он следит, чтобы порядок не нарушался. В противном случае наказывает. Вплоть до летального исхода. Звучит грозно. Улыбнулся я, прикинув сложность подобной конструкции. Может, просто стоит система видеонаблюдения, а оператор на кнопки жмет? «Ты не слышал про магические охранные конструкты?» – удивился парень. «Я вообще ничего про вашу магию не знаю. Считай, что я с другой планеты прилетел. Необходимо было выяснить как можно больше о том, куда я попал. Пришлось сказать часть правды, чтобы оправдать свое незнание. Амнезия – довольно хреновое объяснение. Сразу вызывает нездоровое подозрение. К якобы инопланетянину отношение в корне другое. Твои собеседники знают, что ты их обманываешь». но не подозревают злого умысла из-за нелепости такого обмана. Именно поэтому ты в антимагических кандалах, в кандалах я по глупости. Не стал уточнять, что глупость была в основном моя. Не стоило сразу начинать с порчи имущества. Хотя, давай знакомиться, что ли. Меня Иваном зовут. Я протянул руку для рукопожатия. Парень немного напрягся, но привстал и пожал ее. Константин. Хотя здесь я числюсь как Василий Глупов. С настороженной улыбкой добавил он. О, так мы с тобой тезки и почти родственники. Я по бумагам Вася Дураков. В процессе встряхивания рук напомнили о себе кандалы. Значит, никто за нами не наблюдает? А как часто охрана сюда заходит? Поинтересовался я. А что ей тут делать? Вопросом на вопрос ответил Вася. Пищевые пайки выдаются автоматически. За порядком следит конструкт. Он здесь довольно продвинутый. Все-таки трансконтинентальный поезд. Много важных людей им пользуются. Видел таких на перроне. Согласился я. И все же, когда охрана зайдет в следующий раз? Когда до Воркуты доедем? А тебе зачем? Спросил парень и немного отодвинулся от меня. Жмут. Одной рукой я взялся за браслет на запястье другой руки и потянул его в сторону. Я словно знал, что нужно делать. Возможно, сказывалась память тела. Браслет стал полупрозрачным и беспрепятственно прошел сквозь руку и одежду. Я был удивлен не меньше, чем мой попутчик, но постарался не показывать вида. Таким же способом я снял с себя остальные браслеты. Поискал взглядом, куда деть кандалы, чтобы не сильно бросались в глаза, и затолкал их под лежанку. Здесь она не имела поднимающейся крышки и отсека для хранения вещей, как в наших поездах, уже легче. Разогнулся я и потер запястье. «Есть чего пожрать?» «Нет», – ошарашенно ответил тезка. «Так ты и правда инопланетянин?» «Нет, конечно». Как можно шире улыбнулся я и, проникновенно посмотрев ему в глаза, попросил. «Расскажи мне о вашем мире». Интерлюдия первая. Разговор в поезде. «Куда мы все-таки едем?» «Что такое аберрация?» – спросил я напрямую. «Раз уж мы оба штрафники, то хотя бы между собой обсуждать эту тему можем. Магическое образование непонятной природы», с улыбкой начал Василий. «Ее размер порядка 50 километров в диаметре, окружена стеной тумана. Именно по нему считается ее граница, хотя многие косвенные признаки указывают, что воздействие аберрации простирается намного дальше. Но это частности. Для нас главное – проникнуть за туман и вернуться оттуда живыми. Что внутри, за туманом?» Задал я следующий вопрос. «Неисчислимое множество миров. Скоро Воркута», — сообщил мой сосед по купе. «Лучше тебе кандалы обратно надеть. Пусть лежат под лавочкой. Мужикам за них потом отчитываться», — предложил я. Снова напяливать на себя кандалы жутко не хотелось. «Думаешь, найдя кандалы отдельно от тебя, охрана этому обрадуется? Надевай или замучают выяснениями, как ты их снял. А ты как определил, что скоро Воркута?» — спохватился я. «У нас ни окон, ни дверей, даже скорость понять по стуку колес не удается. Ваши конструкты очень хорошо гасят все шумы. Будет замечательно, если ты не будешь вставлять в свою речь оборотов, разграничивающих тебя и остальных людей. Нет никаких ваших конструктов, есть просто непонятные конструкты». «Понял, примерно», — согласился я. «Стоит этот мир принять как свой. Тем более альтернативы у меня нет». «Молодец. У нас сложился интересный стиль общения. То Вася выступал в роли ведущего или учителя, но уже через секунду он мог превратиться в ученика, слушающего очередное откровение и готового следовать за мной. Главное, что никого из нас такое общение не напрягало. Мы научились за короткий срок чувствовать грань, за которой бразды лидерства передаются другому. Подозреваю, что основную нагрузку в выбранном стиле общения поначалу нес Вася. Все-таки его учили лучшие учителя по управлению людьми и обществом. Так все же, как ты определил приближение Воркуты?» — вернул я Василия в русло предыдущего разговора. «По времени, как раз должны подъезжать. Плюс, недалеко от Воркуты дорога делает змейку. Неподготовленному человеку такого не понять, а нас тренируют обращать на такие мелочи внимание. Зачем, интересно? Я тоже почувствовал эту змейку, но не придал ей значения. А здесь оказывается, что обычные люди этого не замечают. Вопрос, зачем нужна такая тренировка чувствительности вестибулярного аппарата? Говорят, для лучшего ориентирования в пространстве». Пожал плечами Вася. «Можно завязать глаза и заглушить все звуки, но ориентироваться в пространстве ты должен. Ясно, что ничего не ясно. Я полез под лежанку за кандалами, взял в руки один браслет и попробовал вспомнить ощущения, испытанные при его снятии. Сейчас таиться было не обязательно, поэтому я старался внимательно рассмотреть весь процесс. Получилось с первого раза. Это точно способность доставшегося мне тела. В очередной раз пришла в голову мысль. Слишком легко происходили манипуляции. Еле уловимый поток энергии влился в браслет, сделав его не полупрозрачным, как мне показалось ранее, а каким-то смазанным. Окраска браслета потеряла насыщенность, словно на изображении сильно убавили цветность, но не до конца. Энергия напоминала легкий ветерок, дувший внутри моего тела. Теперь через браслет легко проходили другие предметы. Не только моя рука, но и палец не удержавшегося Василия, а также край стола и стена. Стоило мне отпустить браслет, как он падал на пол с обычным глухим звоном. «Когда я вернусь в свое поместье, ты станешь желанным гостем в моем доме, но ни к одному сейфу я тебя не подпущу», — сделал Василий неожиданный вывод. «Странные понятия у тебя о доверии, но если учитывать, что тебя готовили как государственника, то все встает на свои места». «Ты о чем?» — не понял Вася. «У обычных людей», — выделил я слово «обычных». «Если ты доверяешь человеку, то можешь сложить все деньги на видном месте, и он их не тронет, а во власти друзей нет, есть только люди с временно совпадающими интересами». «Интересная концепция», — задумался он. «Хотя ты прав, меня с детства учили никому не доверять». «Плохо, должно быть, учили», — вспомнил я наш с ним откровенный разговор. «Это как посмотреть», — Вася улыбнулся. «Меня еще учили разбираться в людях». Вернув браслеты на место, я стал дожидаться прибытия поезда в Воркуту, где нас, по словам Василия, должны были пересадить на другой поезд, идущий прямо до операции. Это, если повезет. А если нет, то будем ждать в местной тюрьме полного набора команды. Интерлюдия вторая. Разговор в поезде. Понимаешь, одна из особенностей операции – ее полная непредсказуемость. Попробовал объяснить Василий, но в то же время она сохраняет постоянство при неизменном месте выхода внутри нее. Я попытался понять смысл произнесенных слов, а потом честно признался. «Вероятно, ты удивишься, но я ни хрена не понял». «Не удивлюсь», — рассмеялся Василий. «Я сам долго разбирался в особенностях взаимодействия с операцией. Вот смотри, стоит возле ее границы лагерь, в котором отделение солдат. Всего? Почему так мало? Не спеши, объясню со временем. Это отделение входит в туман. Пройдя ровно 82 метра, она попадает в операцию. Теперь слушай главные постулаты, за которые пришлось заплатить многими жизнями. Первый заход штрафники должно сделать в полном составе. Каждое отделение попадает в свое место, которое как бы закрепляется за ним. Позже в операцию может пойти половина или вообще один человек, место за туманом останется неизменным. Если добавить в заходящую группу нового человека, место меняется кардинально. И так каждый раз, когда в группе появляется новый человек. А если новичка убрать и поставить того, кто заходил в первый раз, предложил я идею. Проще объяснить взаимодействие с операцией, используя теорию меток. Когда группа штрафников в первый раз пересекает туман, операция ставит на всех ее членов метки. Если следующий раз идет часть группы, то метки не меняются. Если включить новичка, метки изменятся у всех, кто с ним вошел. Убрать новичка и поставить старичка из прежнего состава, метки опять поменяются. Теперь дошло. Кивнул я. От метки зависит, какой мир окажется за туманом. Точно. Удовлетворенно кивнул Василий. Теперь вернемся к твоему вопросу о численности. За туманом открываются опасные места. Практика показала, что чем больше народу на этой стороне тумана, тем сильнее противодействие с той. Причем разные группы могут ходить каждая в свое место, но если здесь они живут рядом, то операция считает их одним отрядом и противодействие создается соответствующее. Поэтому группы штрафников вокруг операции располагаются на удалении друг от друга, и контакты между ними запрещены. Оптимальная численность группы – 12-15 человек, то есть отделение. С совсем маленькими группами тоже проблемы, как я понимаю. Сделал я логический вывод. Правильно понимаешь, есть минимальный порог противодействия, который мелкие группы редко преодолевают. Одиночки, выжившие в операции, явление вообще исключительное. Значит, содержание под стражей мелкими группами тоже связано с метками, чтобы операция нас не воспринимала как часть большой группы. Верно. Нас еще в лагере возле тумана оставят в покое на неделю, перед первым заходом. Но поезд, начал я возражать, но был прерван. Здесь все продумано. Думаешь, просто так всяких штрафников перевозят на дорогущем экспрессе? Этот вагон стоит дороже купейных высшего класса. В Воркуте поезд стоял дольше, целых 7,5 минут. Поэтому разгрузиться успели без особой спешки. Особенно учитывая отсутствие вещей у штрафников, я, в каком-то смысле, был самым богатым среди них со своими антимагическими кандалами. На улице было свежо. В моем мире Воркута находилась за полярным кругом. Вряд ли здесь ее основали в другом месте. Нас парами выгоняли на отдельно располагающийся плац и предлагали самим выбрать место для стояния. На асфальте краской были нанесены окружности, за границы которых нам запретили выходить после того, как мы зайдем внутрь. В каждом круге было написано свое число. Я выбрал 44 и затащил в него Василия, хотя он упирался и говорил о числе смерти. «Не надо выглядеть суеверным японцем, если ты православный русский», — попенял я ему. «Здесь с меня снимут эти побрякушки или так и буду в них ходить?» «Должны. В Воркуте проживает много магов. Не самая законопослушная публика», — все еще недовольно ответил Василий. «Значит, должны быть соответствующие средства сдерживания». Словно услышав наш разговор, от небольшой кучки чиновников и военных, стоящих на краю плаца, отделился пожилой мужчина и направился прямиком к нам. «Вытяни руки вперед», — потребовал он, быстро прикоснулся к браслетам небольшим устройством, отчего те расстегнулись и упали на землю. «Теперь ноги поднимай, не собираюсь я перед тобой кланяться». «Как?» — удивился я. «Цепь на ногах была специально сделана короткой. Идти можно, а бежать уже не получится. Не то что ноги задирать. Каком кверху? Ложись на землю и поднимай ноги вверх, а не пошел бы ты в пешее эротическое путешествие. Мне хоть и пофиг, но чувство гордости у меня есть. Валяться на земле перед каким-то старым пердуном я не собирался». «Что ты сказал?» – разозлился тот. «Да я тебя в порошок сотру прямо здесь. Незачем такую шваль в аберрацию тащить. Приступай». В упор глядя на мага, вмешался Василий. «Посмотрим, сколько ты продержишься на его месте». Маг попытался выдержать взгляд парня, но не смог. «Подними одну ногу, насколько позволяет цепь», — буркнул он мне. Я выполнил просьбу. С наигранным кряхтением маг наклонился и разомкнул браслет, при этом он вроде как неловко толкнул меня, рассчитывая на мое падение из неустойчивого положения. Я устоял, но его просьбу поднять вторую ногу повыше выполнил очень прилежно. Моя пятка замерла в сантиметре от его лица. Шлепанец не слетел, но щелкнул мага по носу. Упавший от неожиданности на пятую точку маг грязно выругался, не переставая сыпать бранью, чем вызвал у Василия только гримасу презрения. Он снял последний браслет и ушел, волоча кандалы за собой. «Правда, мог убить?» — поинтересовался я у Василия. «Да куда ему? Даже на поддержание своего здоровья ему сил не хватает. В аберрацию отправлять его, конечно, не будут, но по голове, в случае нападения на штрафника, точно не погладит». Глава 7. Интерлюдия 3. Разговор в поезде. «Для меня непонятно, как сочетается возможность стать магом в аберрации, при этом есть запрет магам на ее посещение», — спросил я, когда автоматика вагона доставила в наше купе 2 пакета с едой. «Прямого запрета нет, однако маги в аберрации не выживают. Причем погибает не только маг, но и вся группа, с которой он зашел. Продолжай», — поощрил я попутчика, отдав ему свои галеты из сухпайка. На мой вкус они были чересчур сладкие и больше напоминали печенье. Достоверно установлено, что все люди в той или иной степени маги. Просто у одних дар спит, не раскрыв своих способностей, а у других этих способностей, как слез у тараканов. «Тараканы не плачут, им нечем», — вставил я. «Я образно», — отмахнулся Василий. «Аберрация помогает раскрыть спящие магические способности. Не сразу и не у всех. Поэтому после каждого выхода проводит проверку. Получается, можно раз за туман сходить и отправиться на свободу?» — размечтался. «Жалко, что ты не мусульманин. Могли бы поменяться». Вася вздохнул, глядя на свиное рагу в соусе, которое досталось мне. Ему в этот раз досталась баранина. Судя по всему, довольно жесткая. «Специалист по риторике тебе попался хреновый. Поэтому жуй, что дают, и рассказывай более внятно», — урезонил я его. «И я не про набитый рот говорю. Не раскрывается дар за один заход. Если он у тебя не проявился в обычной жизни, то с помощью аберрации тоже раскроется не сразу. Вон, оказывается, какая заковыка получается. Я задумался, формулируя следующую мысль. Штрафник, ставший магом, обретает свободу, но ведь он попал в штрафники за преступление. Нет опасений, что освободившись, он примется за старое с новыми силами. В штрафники тоже не за всякое преступление отправляют. Кого-то сразу на плаху. Раньше всех пробовали загонять в аберрацию, но толку от таких смертников никакого. Хорошо, если пара человек из десятка сможет пережить первый заход. Аберрация весьма привередлива. Чем хуже человек, тем ниже его шансы вернуться. Сделал вывод я. Верно. А магию можно применять за туманом? Поинтересовался я. Неизвестно. Я же говорил. Маги, которые туда ушли, назад не вернулись. Сопровождавшие их люди тоже. Ни у кого спросить. Вася отодвинул свою баранину в сторону, с трудом прожевав пару кусков. Я усмехнулся и пододвинул ему свой недоеденный паёк со свининой, но всего с парой кусков. Его порцию забрал себе. Что касается твоего первого вопроса, то выйти из аберрации свежеинициированный маг может без проблем, но второй раз за туман ему лучше не соваться. Повеселевшим голосом закончил Вася. За нашей с магом потасовкой с интересом наблюдали другие штрафники. Круги с цифрами постепенно заполнялись. Сомневаюсь, что все стоящие здесь штрафники приехали вместе с нами на экспрессе. Слишком много получалось народа. В основном это были молодые парни и крепкие мужчины. Видимо, на отбор физические кондиции тоже влияли. Вась, а разве женщины среди штрафников бывают? Поинтересовался я у напарника. Редко, но бывают. Он проследил за моим взглядом. Через 4 круга от нас стояли 2 девицы. Женщины тоже совершают преступления, и в родах дочки есть, желающие получить магический дар. То, что они есть, поверю на слово. Усмехнулся я. Только ради чего им жизнью рисковать? Муж и род ведь и так всем обеспечит. Живи в свое удовольствие и детей рожай. Нет, их на приключения потянуло. Долголетие и внешность. Для женщин это страшная движущая сила. Усмехнулся Василий и пояснил. Маги медленно стареют и живут дольше. Ты прав. Согласился я. Тогда я удивлен малому количеству дворянок на плацу. Почему ты решил, что именно эти 2 из родов? Василий с любопытством глянул на меня. Страшненькие они, и фигуры у них плоские. Если такая родится в дворянской семье, что большая редкость, хороший лекарь за соответствующую плату любой косметический дефект исправит. Вот именно. Они из родов потому, что чересчур страшные. Наверное, зубы у них тоже кривые. Самое то для девицы, собирающейся попасть в мужской коллектив на долгое время. Поделился я своими соображениями. А лекарь, как исправить, так и испортить внешность может. Я прав, тебя ведь тоже никто не узнает. Не в подвале же тебя держали, скрывая от других людей? Ответить Вася не успел. Собственно, он и не торопился с ответом. В группе чиновников, собравшихся на краю плаца, началось оживление. «Жребий дергают», — пояснил Вася. «Дай угадаю, эта традиция тоже появилась не просто так», — предположил я. «Верно. Аберрация — это случайность в квадрате, а учитывая ее свойства, то правильнее сказать в четвертой степени. Такой же случайности она требует и от внешнего мира. Особенно это касается формирования команд. Например, нас с тобой свел случай, остальные члены нашей команды также будут подобраны случайно. Никакой подтасовки не допускается. Причем за этим следят на самом верху. Не забывай, что среди штрафников хватает детей высшей знати с нераскрытыми способностями. Никому не хочется, чтобы его чадо стало жертвой очередного придурка, решившего обхитрить аберрацию. Похоже на шаманство, обставленное многочисленными ритуалами. Если ритуалы приносят пользу и не имеют альтернативы, то почему бы и нет, резонно заметил Вася. Интерлюдия 4. Разговор в поезде. Я готовился ко сну и, как всегда, в голову лезли разные мысли. Вась, на меня повесили ярлык штрафника, но ты-то им не являешься. Зачем всех под одну гребенку? Поинтересовался я. Секретность. Слухи о гарантированной смерти специально распространяются среди простых людей. Случаи получения магического дара или артефакта также стараются не придавать широкой огласке. Мой попутчик задумался, а потом продолжил. Приполярная аберрация не единственная на Земле. Вторая находится на противоположной стороне планеты, на Земле Гриэйма. Где это? Удивился я. Никогда о такой не слышал. Антарктида. Вытянутый в сторону Южной Америки полуостров. На нем, с момента обнаружения аберрации идут постоянные войны за обладание доступом хотя бы к кусочку ее периметра. Народу погибло, Жуть. Еще больше пропало внутри аберрации. Туда людей пачками загоняют, стараясь урвать побольше, пока не отобрали доступ, отрастившие зубы конкуренты. Результат, как ты понимаешь, печальный. Нам даже выдумывать ничего не надо. Берем имеющуюся за границей статистику и на ее основе показываем людям, как опасно лезть в аберрацию. Все равно не понимаю. Ведь магии так появляются среди населения. Зачем войны между собой устраивать? Да еще такие кровопролитные. В войнах маги точно гибнут, и не факт, что удается восполнять их количество с помощью аберраций, рассуждал я, пытаясь найти логику в словах Васи. Заключили бы договор и пользовались доступом по очереди. Пробовали. Вася зевнул. Ты умный и должен понимать, всегда найдется повод нарушить любой договор. В конце концов, все скатилось к обычной междоусобице. Кто сильнее, тот и прав. Ну и какой смысл в этой бойне? Не понял я. Война – это сплошные расходы. С применением магии вряд ли боевые действия стали дешевле. Маги работают с магической силой. Таким термином общепринято называть магическую энергию. Но энергия не берется из ниоткуда. Разумеется, маги могут ее продуцировать, но объем естественным образом произведенной энергии ничтожен. Простейший накопитель, вынесенный из аберраций, содержит ее столько, сколько лучший маг выработает за месяц естественным путем. Именно накопители, а не новые маги, являются основной целью проникновения в аберрацию для зарубежных стран. Ни хрена себе разница. Как вы вообще смогли обнаружить такое явление, как магия? Маленького накопителя хватит автомобилю на неделю непрерывной езды, усмехнулся Вася. Не забывай, что все в этом мире относительно. За границей в результате войн выработали свою методику сбора накопителей. Они берут числом. Крупное соединение уходит за туман. Большая часть его погибает, но те, кто выживает, выносит накопителей в разы больше, чем наши штрафники. За большие усилия следует большая награда. Весело. Жизнь в обмен на энергию. С такой технологией добычи жителей в этих государствах быстро закончится. Это вряд ли. Зато большинство стран перестали вести войны на материке. К нам совались несколько раз, но, хорошо получив по сапатке, выбрали южную аберрацию для выяснения отношений. Я к чему веду? Наш подход направлен не на максимальное извлечение накопителей, а на оптимальное. За границей господствует теория, что аберрация жаждет крови. Чем больше крови прольется рядом или внутри нее, тем выше добыча. На первый взгляд это так, но тщательное изучение вопроса не выявило прямой зависимости. Ты рассказываешь интересно, но, как всегда, уходишь в сторону от первоначального вопроса. Правда, я сам только сейчас вспомнил о нем. Почему всех гребут под одну гребенку? Тема аберрации многогранна, вот и кидает меня туда-сюда, усмехнулся Василий. Если разграничить обычных штрафников и элиту, потеряется существенный элемент случайности, соответственно, снизятся шансы выжить. Нас ведь готовит к заходам. Каждый род отрабатывает свои системы подготовки. Если смешать подготовленных и неподготовленных штрафников, то шансы у первых повысятся. Теоретически, наш род имеет доступ к полной информации и могу заверить, что статистика этого не подтверждает. Зато точно установлено, что смертность в элитных отрядах выше. Пробовали собирать команды из самых живучих, но не раскрывших дара штрафников. Их участь была печальна, а добыча мизерна. По широким проходам, оставленным между кругами, начали бродить командиры будущих групп, собирая за собой штрафников согласно списку номеров, выпавших при жеребьевке. Как зовут? Остановился перед нами весьма неприятного вида толстяк. Низкий рост, короткие ноги вкупе с толстым животом и тройным подбородком создавали отталкивающее впечатление. Пальцы, похожие на сосиски, крепко держали перед глазами листок с номерами. За его спиной стояли те самые девицы, которых я заприметил ранее. С зубами я ошибся. Они были у обеих девиц в идеальном порядке. Но лицо одной из них украшала большая уродливая родинка, что подтверждало мое предположение насчет классовой принадлежности девиц. Кто-то очень озаботился созданием отталкивающего впечатления. «Василий, оба», — ответил я. Вася в это время оценивающе изучал нашего командира. На девушек он внимания не обратил, мазнул взглядом, и все. Многовато Васик в отряде получается. Толстяк сделал вид, что размышляет. Придумал. «Буду пока вас звать по номерам. Будете седьмым». Он показал на меня. «И восьмым». Палец был перенаправлен на Василия. «А сейчас встать в строй и ходить за мной плотной кучкой». Точно такую же оригинальность наш командир проявил перед остальными четырьмя парами. Только в них Васильев оказалось трое, но его это не смутило. Нетрудно догадаться, что при таком подходе все в нашей группе имели номера, даже те самые страшные девицы. Причем давал командир номера, руководствуясь своей логикой, а не в порядке включения пар в отряд. «Стоим здесь и ждем погрузки». Командир показал на круг большего диаметра, расположенный между маленькими кружками. «Чтобы веселее стоялось, придумывайте мне прозвище, только не обидное». Он нахмурил свои редкие брови. Возможно, командиру казалось такое выражение лица грозным, но я с трудом подавил улыбку. Окинув многообещающим взглядом нашу толпу напоследок, он семенящей походкой ушуршал к группе чиновников на краю плаца. Назвать его толстой свиньей, и всего делов, предложил высокий, но худой, как щепка, мужик. Его номера я не запомнил, точнее, не знал. Боюсь представить, как нам придется называть тебя в таком случае, заметил я. Это явно какая-то подстава со стороны командира. Не стоит голову ломать, уверенно произнес Василий, голосом человека, привыкшего командовать. Мы к нему должны обращаться по уставу, ваше благородие. Предлагаю так и оставить. Уже тише, так чтобы слышал только я, он добавил. Наш командир не так прост, как кажется. Учти это. Каждая группа погрузилась в свой вагон. Только на этот раз он был не пассажирским, а товарным. Треть вагона занимали разнообразные вещи, сложенные штабелями. Во второй трети находились продукты, консервы, крупы и прочая снедь длительного хранения. Остальное место отводилось для нас и командира. Цените, аглоеды. Вон, сколько добра для вас у кладовщиков выбил, самодовольно произнес он, ловко забравшийся за нами в вагон. Главное, не сдохните раньше времени в аберрации. Меня жаба душит сдавать назад неиспользованные продукты и вещи. Сопрут ведь, кладовщики сволочи. Сами соприте, посоветовал из-за моей спины невысокий парень, одного возраста с Василием. Будем считать, что я этого не слышал, зыркнул в его сторону командир. Нехорошо это, воровать у государя. Готовый к отправлению, в открытую дверь заглянул железнодорожник. За его спиной стоял важный господин в форменной одежде. Можешь закрывать, обернулся к нему наш командир. Дверь двинулась со скрежетом по направляющим и закрылась. Снаружи забрякал замок. Командир шевельнул пальцами. На потолке вспыхнули магические светильники. Я, оказывается, пропустил момент полной темноты. Зрение переключилось на удивление оперативно, и на этот раз изображение в темноте красок не теряло. Хотя точной уверенности у меня не было. Слишком быстро все произошло. Располагайтесь как хотите. Если что-то нужно, спрашиваем у меня. Без разрешения вещи брать нельзя. Гаденько улыбаясь, командир окинул нас взглядом. Туалет в конце вагона, вода в бутылках, готовить можете на магической плите. Подойдя к штабелю с вещами, он выбрал себе спальник и отошел с ним в дальний угол. Берите спальные мешки, кровати нет, а ехать нам двое суток. Вскоре поезд тронулся с места и начал медленно разгоняться. Вагон наполнился привычным стуком колес. Ни о какой шумоизоляции здесь речи не было. Окна тоже отсутствовали. Даже на проплывающий за окном пейзаж не полюбуешься. Мы с Василием последовали примеру командира и успели занять место у стены. Долго соображавшим пришлось раскладывать спальники посреди вагона, что было неудобно психологически.